Глава 6. Прохор Матвеевич Коробов узнал его сразу и, доброжелательно усмехнувшись, спросил: «Что, на вакации разогнали? Пришел христораничать. Ладно, студиозус». Прошлогоднее слово, видно, ему нравилось. Произносил его, смакуя, с легкой издевкой. «Будет тебе над чем глаза поломать. Хозяйство огромное». Он любил перекатывать во рту гласные, проговаривал по-московски «о» как «а». «Хорошо, хорошо, пиши далее». Васька по утрам заносил на бумагу его приказы или переписывал заготовленные с вечера секретарем управляющего Филиппом Сибилевым записи в толстые деловые тетради. Тетрадей имелось несколько, хозяйство действительно было огромное. Но работа отнимала только утренние часы, хотя и отличалась от кантемировской бездумным однообразием. Взят столько-то, такого-то, свезено столько-то, такими-то, вот и вся недолга. Тем не менее, Васька был рад. Кормили сытно, а к концу лета Коробов даже обещался немного заплатить. С людьми на усадьбе он сошелся легко, а с Филиппом Сибилевым даже сдружился. Был Филипп на несколько лет его старше, но уже обременен семьей и детьми. А потому рано учебу бросил в академии. Приятель его Ильинский приискал ему хлебное место у Коробова. Идти в церковные дьяконы Филипп не пожелал. С Иваном Сибилев связи не терял, но редкие по случаю письма не заменяли живое общение. Любовь к отсутствующему другу Филипп перенес на его подопечного. Тем более, что Тредьяковский, как и он сам, оказался страстным любителем книг. Поработав утром со второй половины дня после сытного обеда, Васька волен был делать, что ему заблагорассудится. Часто он рылся в графской библиотеке. Тут им руководил Сибилев, не забывавший за своей работой латыни. Собрание осталось от старых московских владельцев и состояло в основном из рукописных фолиантов, чтением которых не брезговал и сам Прохор Матвеевич, любивший на прежний лад божественное чтение. К новым печатным книгам, лично приобретенным графом Головкиным за границей, Коробов и близко не подходил. Все ляжское, как управляющий, оправдывая незнание чужих языков, называл латынь, порождало у Прохора Матвеевича смешанное чувство восхищения и опасения. С одной стороны, от еретических книг, кроме душегубительной пакости, ожидать, казалось бы, нечего, но с другой, их признавали люди-ученые. Граф Иван Ильинский, коих заподозрить в хуле на православие Коробов и в мыслях, не мог себе позволить. Воспитанный в почитании властей, все нелегкие нововведения, выпавшие на его век, Прохор Матвеевич принимал беспрекословно, но исправно выполняя царские указы, так до конца и не привык к немецкому платью. Надевал его каждое утро с явным неудовольствием. Тем не менее, все на усадьбе императора боялись и боготворили. «Ладно нам, мы свои дни доживем, и без того умом не оскудеем. А вам, видно, Бог дал во всех премудростях ляжских разбираться», — говаривал он, подтрунивая над чтением Сибилева и Тредьяковского, но свято убежденный в их особой учености. Занятиям не мешал, а скорее даже поощрял их. Среди же подчиненных оберегал раз и навсегда заведенные устои, сам соблюдал посты, следил, чтобы домочадцы и дворня не забывали посещать церковь. Хозяин граф давно находился в отъезде, путешествуя по долгу службы по Европам. Хозяйка большей частью жила в Петербурге, так что Коробов был всему дому глава. На усадьбе порядок старался поддерживать, как учили в детстве, чтобы во всем была степенность и спокойствие. Степенность достигалась железной дисциплиной, а у спокойствия явно не хватало. Сказывалось прошлое суматошное военное время. Люди в отчинах нищали. Граф же с каждым годом просил все больше и больше денег. А потому приходилось без конца самолично разъезжать по деревням и считать, считать, бросая костяшки счетов. Взят столько-то, свезено столько-то, недоимок взыскано столько-то. Писанина и строгий учет. После обеда наступало затишье. Часто Василий оставался в одиночестве, Филипп не каждый день задерживался в библиотеке, уходил домой к семье. Тогда он отправлялся в город или спускался к реке. На берегу постоянно обреталась шумная компания московских спасских школяров. Играли на деньги в запретную свайку, купались, бились об заклад, кто дальше пронырнет, но с ними было скучно, они были моложе. В основном у воды собирались ученики начальных классов. Чаще они бродили по площадям. Он глазел на заезжих акробатов, толкался у книгонож на Спасском мосту, разглядывал рисунки на дешевых печатных листах, приценивался к бумажным иконкам и литым образкам, соловецкими чудотворцами. Но покупать было не на что. и торговцы его не жаловали. Тогда, отойдя от лотков, он сливался с этим нескончаемым полчищем народу, лишь постепенно, медленно оседавшим к вечеру в кабаках, трактирах, постоялых дворах и собственных домах и домишках. Так проходила неделя, и наступало воскресенье. Это был день длинный-предлинный, он любил его. Рано с солнцем он убегал в город, обманывал набожного Коробова, уверял, что спешит к заутрене в Спасскую церковь. На деле же спешил на улицу, живую, шумную улицу Москвы, торгующей празднующей выходной. Летом город оставался на откуп приезжим, их всегда было тут множество. Но летом возы с товарами шли, казалось, без продуху, даже и ночью, словно стараясь напитать ненасытный город на всю оставшуюся часть года. Вместе с вазами пробирался на площади Васька и ждал, как скоро заполнит ее мелкий суетный народ. Астрахань тоже бурлила в базарные дни, но восточные люди, ее населяющие, видно, задавали тон остальному большинству. Все же большей степенностью, спокойствием отличалась Астрахань в самый острый час дня от охваченной праздничной спешкой вечно бегущей Москвы. Москва торговала. Только натолкавшись вслась, спешил Васька к полудню домой. Воскресный обед был делом важным. За стол садились после церковной службы, где стояли все утро, но уже кормили в красный день особо. В воскресенье, говорили москвичи, главнее успение. И не скоро, только когда бывало выкушено и выпито все невероятное количество снеди, припасенное на выходной, Прохор Матвеевич Коробов, отвалясь от стола, кивал Ваське: «Читай». Васька брал большую праздничную Библию, вставал к аналою и читал распевно, возвышенно, от души главы, помеченные хозяином шелковой закладкой. Когда он кончал, трапезничающие переходили в залу перекинуться в карты, поспать в креслах или продолжить хлопоты по хозяйству, что, впрочем, больше касалось коробовских женщин. Семья управляющего была большая, да еще няньки, да мамки, да старая графова шутиха Горбунья, да заезжие гости, не переводившиеся в доме. Меньше 30 человек из-за стола не вставало. Недельные дела на этом кончались, но в воскресенье дома не сиделось, и он спешил за калитку. Он жился с Москвой, но до конца к ней еще привыкнуть не мог наглядеться. И поражался размером, богатству, бедности, размаху, и уставал от суеты и шума. Изогнутые линии бастионов в заряде, хотя и были они мокрые, заваленные мусором, ему нравились. Он шел вокруг них, бросал камешками воронье, гнездящееся в кровле Китай-города. Месил грязь на улицах, пускался в беседы, рассказывал отдыхающим мастеровым о своих краях, о далеких Шамахее, Самарканде, об Индии, индусах. И всегда пожинал успех. Слушающие восхищенно вздыхали: «Гораст языком чесать!» И норовили всучить ему еду, напоить молоком, принимая за бездомного служку. Отбиться от хлебосольных и доверчивых москвичей было тяжело, и это доставляло ему какое-то особое удовольствие. Он сам замечал за собой любовь к болтовне и, вспоминая наставления отца Элеодора, корил себя за суесловие. Но поделать ничего не мог, кто-то словно тянул его за язык. Ему было интересно выдумывать совсем уж откровенные байки, как, например, про слонят, что рождаются с крыльями и после, достигнув годовалого возраста, сбрасывают их. Потому как ни одно крыло не в силах поднять в воздух столь массивную тушу. Он знал наперед, что подобных небылиц от него-то и ждут, и, сомневаясь, покачивая головами, восхищались явной уж небывальщиной. Все равно немного поверят и с удовольствием выслушают, не перебивая, боясь пропустить завораживающее своим откровенным неправдоподобием слово рассказчика. Также, когда-то затаив дыхание, внимали они с Сунгаром историям старого астраханского пономаря. И многие из них он теперь пересказывал москвичам, с радостью отмечая, что байки Тимохи Лузгаря и тут покоряют сердца простодушных горожан, как покоряли они его в прошедшем детстве. Столь же жадно, как говорил, любил он слушать, впитывал знакомое многоголосие, стоя на паперте Донского монастыря, куда собирался уже под вечер. Он приходил в гости к единственному закадычному приятелю из академии Алешке Хижняку, малоросу, прозванного за сильно косящий глаз моноклюсом, сиречь одноглазым. Алёшка поначалу здорово обижался на злоязыких приятелей, чурался компании, и Васька не раз вставал на его защиту, обрел в Хижняке преданного и любящего друга. Сирота, определенная в академию дальней родней, казалось навсегда о нем позабывшей, моноклюс был из самых бедных, а значит, самых голодных школяров. Общие лишения только крепче закалили дружбу. Длинный, худющий, с вытянутым лицом Алёшка любил, прикрывая косящие глаз, взирать на мир одним чуть прищуренным оком, отчего людям его незнающим казался хитрецом. На деле же легкоранимый и тихий, он был исключительно добродушен и по-детски доверчив. В каникулы ехать ему было некуда, и Моноколиус нанялся трудником в большой богатый монастырь. Тут его хорошо кормили, но приходилось за эту неделю работать в обители, и лишь к воскресенью, к вечеру, выдавались отдохновенные часы. Васькиному житью он откровенно завидовал, но по-доброму, как все делал в жизни. Зачастую, не достояв службы, они сбегали и гуляли в монастырском саду, болтали, или Алешка немного провожал своего более удачливого товарища. Васька возвращался домой по Космодемьянской, всегда в приподнятом настроении, вслушивался в обрывки долетевших фраз и, бодро шагая дальше, старался домысливать продолжение подслушанных разговоров. Под конец перед домом вставал он на Всехосвятском мосту и замирал, ожидая, пока уши наполнятся журчанием мельниц, устроенных в отводных боках моста. Бесконечная выплывала и уносилась вдаль речка. И время тянулось столь же неспешно под стать ее извечному размеренному течению. Звуки воды успокаивали несказанно после шумного, казалось, нескончаемого дня. И вот тянуло к тишине, на природу. Сидение в Москве, как бы занимательно ни было, утомляло, оглушало его, привыкшего к астраханскому раздолью. Как-то подслушав, что Прохор Матвеевич посылает косцов на Кунцевские луга, он не стерпел и напросился с ними. Неожиданно Коробов согласился. Сам он на две недели собирался отъехать в можайские вотчины графа с ревизии. Васька получил вакации в вакациях и счастлив был непомерно. Вечерами после работы сидел он у жаркого полыхающего костра. Тихо спускалась ночь, разливался покой и дышалось чисто у прохладной, омытой туманами травы. Потрескивал тонкий сухой хворост в огне, стрелял искорками. Филипп Себелев не выдержал и, приехав якобы с проверкой, остался на ночь. А на другой день привез жену Евдокию и девочек и жил с косцами два дня. Старшенькая симпатичная Аннушка тонким голоском подпевала родителям, когда, опорожнив котел сухой, падали косари вокруг огня. Женские девичьи голоса начинали песню. Василию вспомнились мать и Мария за вечерним рукоделием и становилось тоскливо и сладостно на душе. «Ой, да вы туманные мои, да туманушки! Ой, да вот и непроглядные, да туманы вы мои!» Туманы мои, косари подхватывали и пели, протяжно глядя в огонь. «Ой, да печаль, тоска, вы мои да туманушки! Ой, да вот и ненавистные вы туманы да мои, туманы мои, туманы мои! Ой, да не подняться ли вам, вот мои туманушки! Ой, да не подняться, сысиня, море долой, сысиня, море долой!» Песня была долгая, нескончаемо долгая, печальная, торжественная. Музыка ее плыла поверх поля распевным причтом. И уговаривающие, просящие слова слетали вниз на убеждающих, нисходящих мотивах. А яркие ключевые, подчеркиваемые по смыслу, взмывали с пламенем в ночь на выпуклых скачках мелодии. Евдокия и Филипп хорошо пели на два голоса, слаженно. Передохнув, они затягивали духовный кант хвалу празднику или Богородице. «День не вечерний, все не сияет, ночь в Египте мрачно разрушает, дух темный, ночь есть». «Бог, воплощенный день не вечерний». Это тянулось, тянулось, ударяя каждый слог, и был кант красив, тихим спокойствием своим и щемящей печалью, размеренным своим струением, неспешным рассказом, украшенным протяжными словами, плетущими замысловатые предложения. И ночь не разрушалась, как в стране злых фараонов, а все больше надвигалась, и луна занимала полнеба, и были хороши облака». Они всегда в полнолуние несут какую-то таинственную силу. Гонит ли их верховой ветер, наталкивая друг на друга, или только чуть заметным дыханием лепит из них сказочных чудовищ. А они то просто замирают, полные свинца, грозным потусторонним светом, мертвенным призрачно-белесым, наполненные их шевелящиеся закраины. Еще страшнее, когда красная злая луна низко висит над лесом, и кровь невинно убиенных растекается по небу, напоминая о грехе Каиновом, о грядущем суде и о вечных муках. Выглянет из тучи голова змея-искусителя, потянется, превратится в поганое чудище, озорно подмигнет громадным оком, нырнет, скроется, и приятный, согретый костром страх разливается по телу. И один из косцов, не утерпев, задает вопрос, как бы сам себе. «И чё она, балда, такая светит?» Это правда непонятно, но завораживающе красиво. Песни он любил с детства, как литургию, как псалмы и духовные канты. И здесь, в городе, часто спускался вечерами в нижнюю избу, к дворне, или, затесавшись в толпу на Спасском мосту, слушал бродячих сказителей. Стихи их были особенные. Они не грохотали, не переливались мощно от слова к слову и не скакали нервно, дробно, как виваты, а текли плавно, окрашиваемые гласными, повествуя о далеком сказочном прошлом, и от их речитатива тоже рождался в душе трепет. И ухо внимало им, любовалось мелодией, ритмом, цокающим, как копыта по камням. И молодые Добрыня, сын Никитинич, пошел же он ко городу, ко Киеву, ко ласковому князю, ко Владимиру, к своей тут, к родителю, к матушке, к честной вдове Афимии Александровной. Академические учителя не признавали народного пения, называя его самым низким родом стихов. В нем не было краеголосия рифмы, но главное, что-то главное было в них. Они построены были по другим законам, и, пытаясь постичь их, он записывал песни на бумагу и удивлялся. Вся красота зачастую пропадала. Исчезал неповторимый голос певца-рассказчика. И опять вспоминал Тредиаковский отца Илеодора и понимал теперь, как не хватает ему ушедшего в мир иной педагога. Филипп любил петь и читать, но не терпел рассуждений. Алёшка Моноколюс, слушая Ваську, совсем соглашался. Его такие вещи мало занимали. Васька был один и единственный, кто мог бы ему помочь, Иван Ильинский. Был где-то далеко-далеко.